Он со всеми здесь держится, так будто пришел поиздеваться над нами. Это действует на нервы. Не обращайте внимания. Это же не помешает вам предъявить ему обвинение? В том-то и дело, что помешает, вздохнул Руджери. Он встал, заложил руки за спину и прошелся по комнате. Тиберий, с расстановкой произнес он, не признает себя виновным в двух убийствах. Он отрицает свою вину. Отрицает спокойно и невозмутимо. Охотно сознается во всем, что касается краж из библиотеки. Но когда заходит речь об убийствах, отрицает свою вину. С понурым видом Руджери снова уселся за стол. «Вы ему верите?» — спросил Валанс. «Нет, мы же знаем, что это он их убил. Все сходится. Но нужно заставить его сознаться. Улик против него нет». Но Тиберий обладает редкой душевной стойкостью. Я не знаю, как найти у него слабое место. Все, что я ему говорю, он пропускает мимо ушей и смотрит на меня так, словно принимает за идиота. — Это неприятно, — заметил Валанс. — Зайдите к нему, мсье Валанс, — сказал вдруг Руджери. — У вас есть на него влияние. Успокойте его. Сделайте так, чтобы он заговорил. Валанс медлил с ответом. Он не предвидел этого, когда шел сюда. Впрочем, может быть, и предвидел. А поскольку не он здесь принимал решение, у него не было причин отказаться. «Покажите, куда идти», — сказал Валанс. Когда они оказались у камер предварительного заключения, Валанс попросил Руджери оставить его одного. Надзиратель открыл дверь камеры и, впустив Валанса, сразу же запер ее. Тиберий молча смотрел на обоих. Валанс сел напротив него и достал сигарету. «Так вы не уехали?» — спросил Тиберий. «Чего вы дожидаетесь в Риме?» «Не знаю». «Вы не знали этого уже тогда, когда я расстался с вами. С тех пор дело не наладилось?» «Разве мы здесь для того, чтобы говорить обо мне?» «А почему бы и нет? Мне рассказывать нечего. Я нахожусь в этой камере, сижу на койке, ем, сплю, писаю, мою ноги. Об этом долго не проговоришь. А вот с вами на римских улицах наверняка происходит много интересного». «Говорят, ты не признаешь себя виновным в обоих убийствах?» «Да, я не признаю себя виновным в обоих убийствах. Знаю, это расстраивает планы Руджери и замедляет ход следствия. Посмотрите на мои ноги. Вам не кажется, что они стали лучше? Что они совсем как на картине, особенно четвертые пальцы? И это при том, что, вообще говоря, именно с четвертыми пальцами надо повозиться больше всего, чтобы они получились. Почему ты не признаешь себя виновным? Вам не интересно послушать о моих ногах? Не так интересно, как об убийствах. Вы не правы. Я не признаю себя виновным в двух убийствах, мсье Валанс, потому что я их не совершал. Представьте себе, что в тот вечер во время праздника на площади Форнезе, в момент, когда я, конечно же, собирался прикончить Анри, который ничего мне не сделал, я вдруг задумался о другом. О чем, понятия не имею, и пока я приходил в чувство, кто-то опередил меня и свел с ним счеты. Согласитесь, вышло глупо, не надо было витать в облаках. Но, как вы сейчас убедитесь, я не усвоил этот урок. В следующий раз, когда была убита святая совесть священных архивов, случилось то же самое. Полной решимости я подстерегал святую совесть, сжимая в руке большой нож, но вдруг на минуту отвлекся, и в это время ее успел зарезать кто-то другой. Как вы понимаете, я был вне себя от ярости. Но поскольку я не намерен похваляться тем, чего не делал, то вынужден со стыдом признать, что оказался не способен убить Анри и святую совесть. Это тем более обидно, что у меня не было никаких причин их убивать.